пускай зверя, но все-таки убил. Нужно уходить еще глубже. Примечание. Клерамбо, 1920 год. Роман Ролана, главный герой которого поэт Аженор Клерамбо, в начале повествования в своих стихах воспевает войну, подвиги французских солдат на полях сражений. После гибели на фронте сына становится пацифистом. Кроманьонцы – предки современного человека. Их ископаемые останки были первоначально обнаружены в пещере Кроманьон во Франции. Семейство горилл в одном фильме растрогало меня так, как ничто никогда не трогало. И я подумал вовсе не о Дарвине, а о подлинном благородстве. Ни один так называемый дикий зверь не выходил до сих пор на охоту, чтобы ради собственного удовольствия убить как можно больше жертв. Видел ли кто-нибудь льва, горделиво убивающего 30 или там 40 антилоп, хотя съесть он их заведомо не способен? Зная все это банально и сбивчиво, основополагающие истины произносились уже сотни раз и крайне убедительно, так что я и сам, по правде сказать, не особенно им доверяю. Все пословицы противоречат друг другу, равно как и Евангелие. Церкви это прекрасно известно, написаны толстенные тома, доказывающие, что никаких противоречий там нет и в помине. Характеры Лабрюйера, которыми так восхищаются, мне кажутся фальшивыми из-за стремления автора спрессовать истину. Примечание. Лабрюйер Жан, 1645-1696 годы, французский писатель, моралист, автор «Характеров», 1688 год, книги, описывающие современные ему нравы. Разум объясняет все, и все неверно, как арифметика. Я предпочитаю наугад кружить около примитивной идеи, пока не почувствую ответа. Но если это в какой-то степени удается мне в романах, то здесь возникает ощущение тупика. Хуже всего, что я продолжаю что-то искать и никогда не чувствую себя удовлетворенным. Я, вне всяких сомнений, зря начал эту тетрадь. Рискую заработать на ней привычку рефлектировать. Это было бы катастрофой. Несколько успокаивает меня только то, что эти страницы не имеют никакого значения, и я всегда могу их сжечь. Однако мне доставляет удовольствие марать их и видеть, как они умножаются. Воскресенье 7 августа. Эшанден. И снова я у себя в кабинете. Впервые в жизни сижу в своем кабинете, я хочу сказать, это первый кабинет, где не в часы работы. Может, это возраст? Или этот кабинет действительно мой? Вчера мы с женой, Джонни, Марижо и молоденькой соседкой, которая на время отдыха нанялась к нам присматривать за детьми, ехали в поезде Венеция-Лозанна. Нас было 5. Я взял 6 мест, то есть целое купе, в вагоне 1 класса. Поезд был набит, как на карикатурах, как бывают набиты только итальянские поезда. В коридорах не протолкнуться. Пассажиры, вещи, чемоданы, сумки, всевозможные тюки, старики, дети. Впечатление такое, будто все это спрессовано в несколько слоев, в уборной не протиснуться, они блокированы пассажирами, да к тому же завалены багажом. У нас в купе было одно свободное место, а в коридоре стоят дети. Правда, у Мари Жо в дороге расстроился желудок, и ее необходимо было уложить. Но не будь этого, мы все равно никому не предложили бы свободное место. Меня все время грызла совесть. И одновременно я был зол, что приходится ехать в таких чудовищных условиях. Я уже не способен не жить в гостиницах, где у меня не будет своей ванной и где скверно обслуживают. не есть в бистро.